Дело Гусинского. 13 июня 2000 года был неожиданно арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму Владимир Гусинский, владелец информационного холдинга «Медиамост», а также многих других предприятий и недвижимостей в России, Израиле, Испании и Гибралтаре, человек с гражданством России и Израиля, руководитель одной из крупных еврейских общественных организаций. Три следующих дня в середине июня обернулись для правоохранительных органов России не столько днями торжества, как об этом писали отдельные газеты, сколько днями унижения и даже позора. Большинство газет и журналов, информационных агентств и телеканалов сообщали своим читателям и слушателям не о поездке президента Владимира Путина в Испанию и Германию, не о взрывах мин и фугасов в Чечне, не о лесных пожарах в Сибири и заказных убийствах в Москве, а о том, как прошли у Владимира Гусинского его первая ночь и первый день в Бутырской тюрьме. В пятницу, 16 июня, днем Гусинскому в присутствии его адвокатов было предъявлено обвинительное заключение по статье 159, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупных размерах». Олигарх обвинялся в незаконном и безвозмездном изъятии у государства хозяйственного комплекса 11-го телевизионного канала стоимостью в 10 миллионов долларов. В тот же день, поздно вечером, когда десятки журналистов и телеоператоров, осаждавших ворота в проходную Бутырской тюрьмы, уже разошлись, Гусинский был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде. Еще 14 июня следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Валерий Николаев заявил на пресс-конференции, что решение об аресте Гусинского принял он лично в рамках проводимого им расследования крупных злоупотреблений в телевизионном бизнесе. Он, Николаев, не получал на этот счет никакого политического заказа и на него не оказывалось никакого давления. Сам же Путин вечером 13 июня в Мадриде заявил, что арест Гусинского был для него неожиданным. «Я ничего об этом не знаю. Генеральная прокуратура принимает решение самостоятельно. Вы же понимаете, — пояснил президент группе российских журналистов, — что для меня это сомнительный подарок». В последующие два дня Владимир Владимирович говорил о деле Гусинского более подробно, отмечая сомнительный характер многих коммерческих операций Гусинского и его холдинга, а также задержки с возвращением кредитов на сотни миллионов долларов. «Моя личная позиция, — заявил Путин, — это делать не следовало. С ним, Гусинским, можно было вести работу по-другому, например, взять подписку о невыезде. Арест — это чрезмерная мера пресечения». Но запретить им этого сделать я не могу. Прокуратура по нашему законодательству не подчиняется ни президенту, ни правительству. Не было никаких оснований не верить президенту. Этот скандал явно мешал переговорам, отвлекая всеобщее внимание от Путина и дел, которые он обсуждал со своими западными партнерами, а речь шла о крупных контрактах и важных соглашениях. Арест Гусинского положил начало мощной рекламной кампании по поводу якобы громадных заслуг Гусинского и его холдинга «Медиамост» в деле становления свободы печати как в России, так и во всем мире. Гусинский превращался под пером своих коллег в политического диссидента номер один, в узника совести, занявшего, в том числе на страницах отдельных западных газет, место Сахарова или Солженицына. Главной целью ангажированной печати была при этом не столько защита Гусинского, сколько попытка скомпрометировать нового российского лидера Владимира Владимировича Путина. Вопреки ожиданиям журналистов из «Медиамоста», их атака на президента очень мало сказалась на отношении к нему российских граждан. При этом большая часть граждан была убеждена, что Гусинский явно причастен к уголовно наказуемым финансовым махинациям. В конце июня и в июле 2000 года серьезные трудности возникли не только у Владимира Гусинского. Осложнилось и положение Бориса Березовского. Из Швейцарии в Москву были доставлены 1,5 тонны документов о сомнительных финансовых операциях зарубежных филиалов Аэрофлота. Березовский был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру, пока в качестве свидетеля. Серьезные поводы для беспокойства возникли и у Владимира Потанина, так как прокуратура Москвы заявила о начале расследования некоторых сомнительных обстоятельств залоговых аукционов 1997 года, в результате которых громадная промышленная корпорация «Норильский никель» перешла под контроль возглавляемой Потаниным промышленно-финансовой группы «Интеррос». В конце июня прошли обыски и были изъяты документы дочерних предприятий Тюменской нефтяной компании, ТНК, контроль над которой находился в руках банковской группы «Альфа», возглавляемой Михаилом Фридманом. По требованию Генеральной прокуратуры были проведены проверки и изъятия документов и в таких крупнейших корпорациях, как «Газпром», «Лукойл», «АвтоВАЗ». У президента имелось несколько важных предложений и вопросов, связанных с крупным бизнесом в России, и он решил провести встречу с группой самых влиятельных бизнесменов страны, пригласив их для этой беседы в Кремль за круглый стол 28 июля 2000 года. Российская печать много писала об этой встрече. Власть поговорила с деньгами. Скромнее, тише, дальше. Сценарий для олигархов. Каким должен быть олигарх нового времени? Кремль и элита российского бизнеса посмотрели друг на друга. Это заголовки газет «Сегодня», «Независимый», «Известий», «Коммерсанта». Сенсации на этой встрече не произошло. Не было никаких соглашений или взаимных обязательств. Владимир Владимирович Путин просил всех подумать и поспособствовать развитию российской экономики. Он заявил, что не состоится никакого пересмотра итогов приватизации, но не будет и амнистии незаконно нажитых уже после приватизации капиталов. Никому не позволено нарушать закон. На встрече в Кремле отсутствовали многие известные крупные бизнесмены. Некоторые из них были приглашены в Кремль, но по каким-то причинам не смогли принять участие в этой встрече. Но ни Гусинский, ни Березовский не приглашались к президенту. Говорить с ними было уже не о чем. Журнал «Коммерсант. Власть», который еще совсем недавно контролировал Борис Березовский, писал, подводя итоги 2000 года. В минувшем году хозяевами страны перестали быть те, кто давно уже считал ее своей неотъемлемой собственностью – олигархи. Олигархии больше не существует ни в варианте 1996 года, когда Кремль балансировал между интересами нескольких крупнейших бизнес-структур, ни в варианте 1999 года, когда Кремль рука об руку с дружественными олигархами боролся против недружественных. Ее больше вообще не существует, во всяком случае в привычном понимании этого слова. На то, чтобы отобрать страну у олигархов, ушло гораздо меньше времени, чем у них в свое время на то, чтобы ее заполучить. Примерно то же самое говорил и Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора «Независимой газеты», которая также считалась еще недавно частью медиа-империи Бориса Березовского. «У нас в стране, — сказал Путин, — под олигархами понимали представителей крупного бизнеса, которые из тени за спиной общества стараются влиять на принятие политических решений. Вот такой группы людей быть не должно, но представители крупного бизнеса, российского капитала, не только имеют право существовать, они вправе рассчитывать на поддержку государства. А вот те, которые влияют из тени, я таких вокруг себя не вижу. Я думаю, что это тоже плюс».